Выйдя из академии, набрала полную грудь воздуха и с удовольствием выдохнула. Свобода! Еще полчаса в этом дурдоме, и я бы навсегда была потеряна для здравомыслящего мира. День уже перевалил за свою середину, а я пропустила обед, о чем мне бесцеремонно напоминал своим урчанием желудок. Не успела миновать двух толстых колонн, как позади меня послышался шум. Обернулась, готовясь к любой неожиданности, но это оказался всего лишь Альбер, с трудом протискивавший гигантский чемодан сквозь открытую только наполовину двухстворчатую дверь. Енотовая шапка съехала ему на глаза и мешала обзору, но в остальном маг оказался цел и невредим. Сразу же захотелось пойти и разыскать декана, чтобы полюбопытствовать о его состоянии. «Вам есть где остановиться?» – сердобольно спросила я. Размером чемодан был практически с коротышку, поэтому меня обуревало желание подойти и помочь. Но, пожалуй, такого оскорбления маг не перенесет, так что я взяла себя в руки. «Нет». Альбер остановился и, сдвинув шапку на макушку, посмотрел на меня черными углями глаз. «Странно, откуда тогда белые волосы? Или это кровь кочевников?» «Я собирался идти прямо во дворец». Собственно, именно это я и хотела предложить. Комнату предыдущего мага никто не занимал, хотя, как подозреваю, никто и не убирал. Но лучше смириться с 5-сантиметровым слоем пыли, чем с отсутствием крыши над головой. В городе сейчас все маломальски приличные гостиницы битком набиты. К тому же меня ждет разрушенное крыльцо, которое за сегодня вряд ли уже успеет починить плотник, а вот маг вполне. «Тогда идемте». «Я как раз в процессе». Он со остервенением подергал за ручку чемодана, но кожаное чудовище никак не желало помещаться в проем. «Вы же маг», – укоризненно сказала я. Вынужденное стояние на солнцепеке не располагало к терпению. Коротышка вздохнул. «Вот именно из-за такого предвзятого отношения маги часто страдают отсутствием простейшей бытовой смекалки». Я стала показательно обмахиваться рукой, всем видом давая понять, что раньше получу солнечный удар, чем дождусь проявления его смекалки. «Ладно уж». Альбер с недовольством пощелкал пальцами. Невидимая сила сплющила чемодан и протащила через створку двери, нисколько не заботясь о том, чтобы оставить в целости косяки. Еще 3 щелчка пальцами, и на дне чемодана в несметном количестве отросли довольно неприятные кожаные ножки. Часто-часто перебирая ими по ступеням, багаж резво спустился ко мне на мостовую и потрусил вдоль по улице. Кажется, мне все же удалось нанять настоящего волшебника. Осталось только наладить с ним контакт, и моя жизнь станет намного легче. Но, видимо, солнце действительно припекало достаточно сильно, поэтому первым, что я спросила, было: «Вам не жарко в шапке?» Наверное, до меня подобную ошибку уже допускал не один студент, потому что у мага на лице появилось разочарованное выражение, ясно говорившее: «И вы туда же!» «Не жарко!» Он приподнял шапку, чтобы показать мне белый хохолок волос. Я разрывалась между желанием спросить «почему?» и соображениями такта. «Как и ожидал от управляющего, отличная сила воли!» Покровительственно улыбнулся коротышка. «Нет, не скоро ему еще удастся избавиться от преподавательских ноток в голосе». «И вы меня ни о чем не спросите?» Я пожала плечами из чувства противоречия, по тону вопроса уже понимая, что он сейчас и так мне все расскажет. «Я все равно отвечу. Должны же вы знать, кого пускаете в замок. Это...» Он указал на странный белый хохолок у себя на голове. «Результат стараний одного моего талантливого, но абсолютно бесшабашного ученика. Уже 3 года не могу снять заклятие. Голова мерзнет жутко. Но зато в парикмахерскую ходить не надо». Альбер снова водрузил меховую шапку на голову и, как ни в чем не бывало, продолжил шагать рядом со мной, попарившей от жары мостовой. «И что вы сделали с этим учеником?» – не без интереса спросила я. «Пусть мой спутник и жаловался на отсутствие у магов бытовой смекалки, Но вот уж в карающих чарах они были изобретательны сверх меры. Ничего, разве что доучил его до выпуска. Теперь работает в торговой гильдии и иногда шлет мне меховые шапки. Ну что ж, по крайней мере, у него хватает самоиронии, чтобы их носить. А вам не скучно будет во дворце после академии? Поинтересовалась я, задумчиво наблюдая за чемоданом, скачущим впереди. Кожаный был настроен позитивно и поэтому радостно тыкался прохожим под коленки, отчего те сначала удивленно приседали, а потом информировали нас о том, что они думают о магии в целом и об этом наглом коротышке в частности. «Я, признаюсь, уже давно бы с удовольствием поскучал. Глядишь, может, наконец допишу свой учебник по теоретической магии». Альбер не унывал. Казалось, стремительные перемены, происшедшие с ним сегодня, нисколько его не пугали. «Совсем забыл спросить, что входит в обязанности дворцового мага?» «Если б я знала. Ладно, никто не мешает мне сочинить их на ходу, а дальше разберемся». «Ну...» – протянула я. «В первую очередь отслеживание магического фона на территории дворца, а также помощь хозяйственным службам двор...» «А ну, стой, паршивец!» Внезапно заорал маг, не дав мне дофантазировать список его обязанностей. Я оглянулась на своего спутника. Альберт держал за запястье какого-то чумазого мальчугана в колоритно подранной и залатанной одежде. «Ты случайно свой карман с моим не перепутал?» Коротышка перехватил пацана за шиворот. «Не самая удачная позиция, учитывая, что ребенок был всего на полголовы ниже его. Верни кошелек!» «Не того трясете! Ваш кошелек сейчас свернет вон в тот переулок!» Указала я на второго оборванца, улепетывающего от нас со всех ног. Маг мигом отпустил пойманного пацаненка и пощелкал пальцами, отчего убегавший тут же взмыл в воздух и, все еще перебирая ногами в попытке бежать, поплыл в нашу сторону. Даже при наличии Академии волшебства в городе зрелище было довольно необычным, поэтому люди вокруг ошарашенно задирали головы и останавливались посреди улицы. Увидев подобное внимание со стороны публики, отпущенный воришка мигом что-то сопоставил в своей вихрастой голове и звонким, жалобным голосом заверещал. «Помогите! Спасите! Убивают!» И, набрав воздуха в грудь, заголосил совсем уже надрывно. «Люди добрые! Да что же это делается? Совсем маги распоясались!» Альбер недобро покосился на смекалистого оратора, и губы мальчишки плотно приклеились друг к другу. Вместо пламенных воззваний малолетний преступник начал мычать что-то не менее пламенное, но меры были приняты слишком поздно. Вокруг моего свеженанятого мага и его жертвы уже собиралась толпа недовольных горожан. Я только и успела что отступить назад, чтобы тоже не оказаться в кругу недружелюбно настроенных лиц. «Твоего хозяина не назовешь везучим человеком», посетовала вслух, покосившись на кожаный чемодан, который испуганно жался к моему подолу. Толпа шумела все громче, и Альберу пришлось опустить пойманного мальчишку. Воришки тут же воспользовались ситуацией и выскользнули под ногами у собравшихся горожан. Когда кто-то из недовольных затеял драку, я решила, что пора возвращаться во дворец. Маг не маленький, но в смысле не слабый. Сам отобьется, а мне лишние неприятности ни к чему. «Пойдем», – наивно скомандовала я чемодану. Но багаж неожиданно втянул в себя все свои многочисленные ножки и со стуком упал на мостовую. «Отлично! Эй, кто-нибудь поможет хрупкой девушке дотащить чужой чемодан до дворца?» «Чувствую, надо было брать карету». Чемодан мне донес рабочий из кабиной лавки, но для этого пришлось расстаться с парой медиков. Время бескорыстных героев давно прошло. Маг еще не успел приступить к работе, но уже оказался мне должен. А я не люблю, когда мне кто-то должен. Поэтому при появлении Альбера у дворцовых ворот, кстати, на удивление целого и невредимого, я первым делом проводила его не в отведенные ему комнаты, а к своей несчастной лесенке. Коротышка намек понял и принялся за починку, хотя при этом прочел мне целую лекцию о том, что магия – это всего лишь подспорье для человека и не может заменить настоящего труда, как костыль не может заменить ноги. Я согласно кивала и с удовольствием наблюдала, как лестница буквально восстает из праха. «Только обещайте мне, что завтра придет плотник, чтобы сделать новую лестницу. Долго это сооружение не простоит», — сказал Альбер, поправляя шапку, которая съехала ему на затылок и вот-вот грозила упасть. «Конечно, пообещать я могу все, что угодно». Маг подозрительно покосился на меня, будто я только что соврала, что забыла курсовую дома. «Да, приглашу, приглашу. С самого начала собиралась это сделать. Мне пришлось поспешить с уверениями. Пойдемте лучше, покажу вам комнаты». Чем ближе мы подходили к дворцу, тем более странным становилось поведение моего спутника. Альбер все время принюхивался, будто уловил в воздухе что-то, если не отвратительное, то в крайней степени любопытное. «Что случилось?» – не выдержала я. «Здесь очень много магических следов. Во дворце точно нет магов?» «У нас в гостях принцесса Инверты», — пояснила я. «Вот уж кто точно наследил, так наследил. Тут не только инвертская магия». Он задумчиво помахал в воздухе рукой. Я пожала плечами. «Ну, вы же с этим разберетесь?» «Вообще, если уж на то пошло, проносить многие магические вещи на территорию дворца было строжайше запрещено специальным указом короля еще 100 лет назад. Но, думаю, в отсутствие должного контроля все успели порядком об этом позабыть. Вот покажу магу копию этого указа. Ух уж он развернется!» «Непременно!» – мрачно пообещал Альбер. «Ждите здесь!» «Что?» – я удивленно посмотрела на мага. «Мы уже подошли ко дворцу, и я надеялась, избавившись от коротышки, сделать рейд на кухню. Почему это я должна ждать? Мой желудок ждать точно не может!» Но высказать всего этого вслух не успела. Альбер поспешной рысью побежал к восточному крылу дворца, будто был хорошо знаком с территорией, а затем и вовсе скрылся из вида за парковой зеленью. Пришлось пойти следом. Выполнять команду «Жди» меня никто так и не обучил. Да к тому же маг удачно бежал в сторону кухни.